наш изгай. Мое тело с тобой стекает, как вода, каждый день я другая. Подожди, чтоб я знала, где тебя искать. Ты шаг, тусовка хочет быть ближе. Ведь мое имя рисуется на афише. Так нравится, как ты сейчас мне дышишь. Буря после затишья, помоги мне отсюда сбежать. Скажи мне, что ты наделал? Зачем ты ставишь все на кон? Чуть позже узнаешь, что я надела. В эту ночь трать на меня, трать на меня все. Камень будто бы разведена. Свое сердце потерял, как только меня увидел. И я ставлю на тебя, ведь если нет жизни личной, тогда дай причину мне быть приличной. Мой график это проблематично. В сумке куча налички, помоги мне отсюда сбежать. Скажи мне, что ты наделал? Зачем ты ставишь все на кон? Чуть позже узнаешь, что я наделал. Трать на меня, трать на меня все. В эту ночь трать на меня, трать на меня все. Ты запускаешь мои системы, соединяются наши тени. И ты в эту ночь трать на меня, трать на меня все. Если я смотрю, значит ты наготове. Сохнешь по мне, как по Мадонне. Далее еще чуть-чуть и утонем, Если я смотрю, значит ты наготове. Сохнешь по мне, как по Мадонне. Далее еще чуть-чуть и утонем, В эту ночь трать на меня все.